VIII. Резидент в ограде церкви. Народная поговорка гласит: как с гуся вода, или святая простота хуже воровства, или совсем резко: наплюй в глаза, божья роса. О феномене Кураева, его беспардонности, циничности, лживости кто только не писал. Пишут академики, священники, православные публицисты, деятели науки и культуры, как признается сам источник и носитель новой, в кавычках, нравственности, диакон Кураев, цитата: «Сколько уж было статей, в которых выражалось возмущение тем, что низший церковный чин действует вопреки экуменической терпимой политике высшего церковного руководства и самовольно объявляет крестовый поход против культуры. Сколько такого рода писем-доносов приходило в патриархию? Вы, ваше святейшество, известны своей широкой и терпимой позицией, в то время как диакон Андреев, Кураев?» Кураев, оккультизм православия. Можно даже не тратить силы на взывание к рассудку, к совести эрудированного диакона. В своих сочинениях он обильно цитирует направленную на него критику, часто даже не утруждаясь ее опровержением. В политике появилось такое наименование, как «тефлоновый президент». Это человек, политическому имиджу которого не мешает грязь, то есть вроде как не прилипает. Оригинальность метода Кураева, в отличие от помалкивающих тефлоновых президентов, заключается в том, что диакон носится со своей грязью, как с флагом, озвучивая все плохое, что о нем говорят, при любом удобном случае. За всю историю церкви не было еще подобного примера, чтобы так долго и безнаказанно низший церковный чин мог оплевывать известных деятелей культуры, науки, провоцируя противостояние патриархии с культурой и наукой, восстанавливать против православия своей хулою не только многие новые религии и новые духовные движения, но даже традиционные религии, исповедуемые тысячелетия и утвердившиеся среди многих народов и на огромных пространствах. Это же своего рода ноу-хау в православной традиции, чтобы открыто через печать и средства массовой информации церковный служащий приучал общество не замечать пошлость к тому, что безнравственность – это норма церковного служащего. Прямо знамение времен апокалипсиса. Общество, лояльно относящееся к служителю господствующей церкви, бравирующему отсутствием морали и благочинности. Могло ли подобное свободно совершаться в стенах церкви, где дисциплина, как в армии? Даже в бытность КПСС за доносительский опус против антиисторизма после возмущения писательской общественности А.Н. Яковлев был отправлен в Канаду, сопровождаемый словами Брежнева: «Этот долбак хочет поссорить меня с прослойкой», то есть с интеллигенцией. Примечание. Окулова-Микешина «Бесовщина под прикрытием утопий». Однако который год одержимый полемист вершит свое грязное дело. На поток поставлено книгоиздание и распространение его трудов, многочисленные статьи, интервью в газетах и журналах. Большинство книг издано по благословению какого-либо высокого священного начальника, всякий раз разными, а на многих из них мы с удивлением видим благословление самого патриарха Алексия II. Что, собственно, происходит? С современной православной публицистикой вообще не густо, почему же такая однобокая избирательность? О таланте Кураева говорить бы не хотелось, потому что говорят о том, что есть, а не о том, чего нет. Примечание. В статье журналиста газеты «Татьянин день» читаем: «Диакон Кураев очень активно выступает в периодической печати, как он выражается, от безысходности. Утверждает: я невысокого мнения о своем публицистическом таланте, а тем более о богословском. Пишу на какую-либо тему только тогда, когда вижу. Никто больше этого не делает». Но более определенно о творчестве Кураева выразился Шленов, о чем нам сам диакон и поведал. Цитата. «Но пока я узнал лишь, что я схоласт, что мой путь защиты православия – это цитатничество и жонглирование мыслями, вырванными из контекста, что я проповедник мертвенной идеологии и вообще продолжатель дела пролетарских публицистов, подменявших серьезный анализ навешиванием ярлыков. Замечание об убийственной убедительности стиля относится, кажется, тоже ко мне. В скобках оккультизм православия. О своем главном интеллектуальном труде, двухтомнике «Сатанизм для интеллигенции» Кураев разочарованно писал. Церковная пресса, как обычно, и этой моей книги просто не заметила, а в светской мне попались две рецензии на эту книгу и два упоминания о ней. В скобках оккультизм в православии. Кураев как был воспитанным в духе мертвой атеистической пропаганды, таким и остался. Мы так и не услышали христианских ответов на острые вопросы времени. Все, увы, задавлено полемикой. Сегодня его опусы покупают для того, чтобы познакомиться с последним московским раскладом сил на идеолого-религиозном Олимпе, да посмотреть, кому он и как еще нападал или выпустил на волю очередную пошлость.